ну чё сказать, господа, ну чё сказать, жили вместе мы его, вот так раздрызгали народ, да чтоб их спит побрал ядрёна мать. А жили вместе мы его, вот так раздрызгали народ, чтоб их спит побрал ядрёна мать. Выбора, ядрёна мать, выходи голосовать, думал, думал и решил, на штанах карман зашил, да денег не дают ядрёна мать. Думал, думал и решил, на штанах карман зашил, денег не дают ядрёна мать. Мужики, ядрёна мать, где бы доллары достать? Тёпло тело продаёт, а рублями не берёт, да ишь ты, коммерсант, ядрёна мать. Тёпло тело продаёт, а рублями не берёт, ишь ты, коммерсант, ядрёна мать. На охоту, дрёна мать, решил Юра убежать. Охота и козырьку охота, а нет, чтобы жену ядрёна мать. Гусаньку охота и козырьку охота, а нет, чтобы жену ядрёна мать. На Урал, ядрёна мать, везут отходы зарыбать. Под дождём вчера прошёлся, лысый головой пришёл. Вот так зарядился ядрёна мать. Под дождём вчера прошёлся, лысый головой пришёл. Вот так зарядился ядрёна. Соберем, скоро песню запоем.